Глава 16. Можно взять простого человека, курносого ветеринара, который кормит слюнявых племянников шепталой, добряка, мечтателя и ротозея, подклеить к носу закорючку, подмазать, обработать, и в полчаса готов злодей. Племянничек посмотрит, навек забудет о шептале. Взяли дом. Обыкновенный. В номерах жильцы, немцы, коми-воежоры. Молодожены из грустных захолустий. Поглядеть ОМОНа и трех сестер. Орловский помещик, без сестер, один ОМОН и прочие. В подвалах удельные. На черных лестницах котята и кухаркины ребята содружно пачкали, так что дух захватывало. А среди двора шарманщик проклинал разлуку и, предвидя гнев дворника, наспех подбирал пятак заспавшихся молодоженов. Словом, дом. Взяли и сделали такую жуть, что пешеход, подрагивая даже в летний зной, старательно сторонкой. Ночью растолкать кого-нибудь и брякнуть: «Лубянка!» Взглянет на босые ноги, совсем простится молодой здоровый бык, заплачет, как мальчонок. Волчьи головни автомобиля, меховые куртки, дрожь председателя домкома: «Собирайтесь, гражданин!» И надо всем Лубянка. Взяли дом, и стал он мифом. Лестницы. Как будто их придумал Пиранези. 33 заледеневшие ступеньки, дуло, вверх решетка, вниз подвал. Там духота, темнота и кота. Скользко. Табун автомобилей, храпящих, ржущих, мяукающих, вздыхающих отчетливо, раздельно, как баба на палатях. Войти и выйти легче умереть. Заставы, заграды, здесь штык, там смрадная параша, направо пролеженный диван, налево смерть. Во дворе проходы, переходы, тупики. С лестницы на лестницу. Чем дальше, тем страшнее. Одна ступенька, и забудь, что на Лубянской площади оттепель. Призывной гармошкой ребята, устроившие в заколоченных ларях хижины индейцев, что там за пропуском, штыком, за некой дверью смех и жизнь. Впрочем, Курбов не испугался, не заблудился, не грезил о винтах Пиранези. Вошел спокойно, как в любое учреждение. На площадке поискал дощечку, некогда массаж Целипкис. Оперативно секретный подотдел. Войдя, увидел комнату, обычную, советскую, обсиженную, обкуренную, канцелярия. Был в этом некий быт, почти уют. Схема 9 отделов цветными карандашами, портреты, и в секретном чуть-чуть насмешливо лоснилось знакомое лицо наркома, любящего мусс. Две машинки Ундервуд и Ремингтон, на большом столе домашние лепешки, пролитые красные чернила, совсем оперативные, рубашки дел, зачитанная книжка «Кнут Гамсун Виктория». Над Викторией Людмила. Между двумя бумагами о применении высшей меры она, то есть барышня с машинкой, то есть Людмила Афанасьевна Белорыбова, читает, как Виктория любила, и томно ноет белорыбовское медлительное сердце. Бела, мучниста, вареная картошка. Булку приготовили, и спеть же позабыли. Глядит глаза, как студень. Бровей, ресниц и прочих отступлений нет. Лицо как таковое. Под блузкой, что еще крепясь, скрепляет нечто, лишь поскрипывая, при неожиданном повороте ясно утверждается такое же тело. Чрезвычайно флегматично, хоть 24 года, любви еще не знала, если не считать сочинений Кнута Гамсуна и прочих, имевшихся в библиотеках на Петровских линиях. Правда, замзав товарищ Андерматов, как-то упав в эти рыхлые и тряские просторы, лишил Белорыбову внешних атрибутов девственности, вознаградив ее за это хорошим тихим местом в чеке. Но, пренебрегая видимостью, можно смело назвать Людмилу Афанасьевну девой. Андерматова, не оттолкнув по прирожденной флегме, она восприняла минуты страсти как небольшую неприятность, как гимназисткой уроки гимнастики и впоследствии девицей танцы. Ничего подобного Виктории и прочим ветреным особам от взгляда, теряющим голову, Белорыбова не испытала. Быть может, не пришел один особый, способный поймать в сети белорыбовское сердце. Быть может, Белорыбовы, как рыбы, не знали человеческих страстей. Зато она очень любила сон, тепло и бутерброды с чайной колбасой. Конечно, еще вкуснее с языковой, но времена не те. Поэтому инциденту с Андерматовым обрадовалась кстати. До тех пор Людмила жила с мамашей. Прежде у мамаши была пенсия, и Милочка могла спать в натопленной до задыхания комнате хоть целый день. Просыпаясь, осторожно выдвигала из-под сложной слойки одеял белый жирный локоть, подбирала роман и бутерброд, медленно читала и жевала, снова вдвигала локоть, засыпала. Была прекрасная жизнь. После революции все изменилось. Исчезли бутерброды, выдвинутый локоть в морозной комнате мгновенно синел. Мамаша, промышляя продажей былых великолепий, дошла до милой Милы, до ее кроватки, так что из слойки шестистеганых осталось одно, почти ажурное. Все изменилось. Только жизнь в каких-то книгах оставалась неизменной, и Людмила немало завидовала всяческим Викториям. Приходилось чистить картошку, ходить на зацепу, колоть лучины, словом, музейную недвижность белых рук отдавать зале, морозу, занозам и прочим напастям. Мамаша невыносимой стала, каждую минуту плакала. Густо лиловый нос на сморщившемся личике раздражал Людмилу. «Милочка, да как же это все случилось? Всю зацепу обегала, нет молока. Попалась баба, 200 кружка. Я ей, да что ты, креста нет!» А она как раскричится, тебя уж подыхать, а ты за молочком, туда же, ты лучше сучьи сиськи пососи. Какое грубое пошло простонародье! А на обед опять пшено. Ну что мы будем делать? Лиловый нос. Капля дрожит. И прямо на Людмилу. Разлучаясь с быком Бласко и Баниса, лениво. А вам бы право уже время умереть. Андерматов краток был. По случаю холода даже не снял меховой куртки. Так что Людмилу все время целовали клочья шерсти. Нахлобучив шапку, служба будет. Приходите завтра. Паек хорош. Например, 3 фунта масла. И благодарный за неожиданный дар, невинность почти любовно, нерастительного, коровьего. Людмила улыбнулась. 3 фунта масла, распластавшись, сияли огромным бутербродом. Явилась точно. Села за машинку, неумело одним пальцем, и то распухшим от мороза задолбила. Слушали, постановили. Получив паек, 5 фунтов баранины, пришла горда. Дверь триумфальной аркой. Мамаша вздыхала. Куда пошла? В чеку. Да там китайцы, под ногти гвозди, Господи спаси. но, вздыхая острыми, как гвозди, пальцами, вонзалась в мерзлое фиолетовое мясо, проверяя добротность. Впрочем, поесть ей всласть не удавалось. Оказалось много костей. Людмила задумчиво переживала и пережевывала вкусные кусочки. Мамаша, стоя сзади, задыхалась. Надежда оставит, всего не одолеет. Ужас еще берет вот этот направо, жирненький. А недели две спустя мечтательная секретарша переехала в особняк бывших князей Дудуковых на Поварской. В зале каток. В гостиной красномордый, как дуб, торчит заведующий хозяйственной частью, чего неизвестно, главное, торчит не выкорчевать. Людмила Афанасьевна обосновалась в будуаре. Поставила печурку. Дров не жалеет. Может, вечером свободно, высовывая голый локоть, дочитывать роман. И так они, любя, страдали. Днем же на посту. Переписывает Бойко, научилась. Пожалуй, символ. Прохожим мнится пиранезит, инквизитор, словом, опера. Здесь же учреждение. С 10 до 4. Разносит чай. Бывают выдачи, гильзы, гуталин и даже куры к праздникам. Стучит исправно Ремингтон, которых расстрелять. Через синюю бумажку с копией в архив. 24. Какое имя чудное! А это длинное. Придется перенести. Всех к расстрелу. Бумага переписана, пауза. Автомобили, нетерпеливо пофыркивая, дрожат. На столике Виктория. Он шел к Камилле. Так страдали, так любили. Товарищ Белорыбова, сегодня выдают дрожжи и билеты в цирк. Шмыгатня, кто-то торкнулся, за дверью кашлянул. Перепишить. Слушали, постановили к высшей мере. Это кашлял Аш, заведующий под отделом. Круглое лицо с редкими уходящими спиралью волосиками на разных несвойственных местах, под правым глазом, в ушах и даже на носу. Глаза не на Людмилу вдаль, небесные светлейшие глаза, такие только у щенят бывают. Кто-то капнул 2 капли снятого молока. Не смотрит, аж людей не замечает. Где-то в голубоватом молочном мороке далеких дней маячит просаленный капот в горошек и руки, пахнущие луком. Мать Аша была исправной хозяйкой. Аш нечасто, раз в год или в два, с конфузом вспоминает, его когда-то звали Сашей. Странные бывают в жизни положения. Засим пустоты, изредка пенсне, бакин следователя, морозный дым Сибири, отлетевшая пуговица, сломанный карандаш, выбитый зуб, жалкие случайные приметы. Вновь капот, но чистый и в полоску, жена. Как случилось, неясно. Он не успел продумать. Пришла 6:00, помешала, глядел растерянно и ждал, но не ушла, осталась. А утром вытащила из корзинки капот в полоску, стала достоверным фактом раз и навсегда. Аж не с ними живет, не с Бакином, не с дымом и не с той, что факт в полоску, с идеями. Их много. Были толстые, прибавочная стоимость, потные, росли и угрожали. Классовое самосознание стройна, черна, лань, как в такую не влюбиться? Были и домашние. Централизация организации. Пахли утюгом, осенней, яблочной, медовой тишиной. Знал, окликал по имени. Встречи, размолвки, примирения. Каторжанином, таская тележку, боролся не с конвойными, не с пудовым холодом, не с камнями. с одной залетной, кокетливой и явно непригодной в таком хорошем домоводстве звали эмпириокритицизм, а каторга, как оторвавшаяся пуговица брюк, слегка мешала. Попав в чеку, товарищ Аш наставил свои голубоватые глаза на некое обширное постановление. Вскоре из параграфов отчетливо проступили дивные черты. Суровое надбровие, покатый лоб, в глазах унылый одичалый восторг. Аж очарованный прошамкал: массовый террор. И в молочных каплях на минуту занялась радость, как в предрассветном облаке. Затем оглядел стол, стопочка бумаги, большие ножницы и красные чернила. Взял ножницы, стал бумагу резать. Чик-чирик. При этом думал: вот так и контрреволюцию. Целый лист изрезав, сам себя словил на порче государственного имущества. За это и меня не мешает. Чик-чирик. Для образности поднес ножницы к шее. Причем один длиннущий и совершенно ничем не обоснованный волос, прораставший нагло на кадыке, свалился. Все же ножницы полюбили Сашу. Допрашивая, он как парикмахер стрекотал. Когда же Андерматов подносил бумагу на подпись и аж читал, что надо изъять неких смеющих не только не понимать хода истории, но и вставлять в колеса палки, прежде чем напоить перо красным пойлом, он подымал вверх ножницы и чик-чирикал. Чувствовал: падает голова буржуазии, кровожадно подавившей июльскую революцию, парижскую коммуну, затеявшей мировую бойню и прочее. Так ясно чувствовал, что щенячьими слепыми глазенками залезал под стол, не там ли она. Но под столом валялись лишь тонкие полоски изрезанной бумаги. Аж себя во всем урезывал. Пожалуй, листок другой изрезанной бумаги — единственная роскошь. Пайков не брал, ел черный хлеб, чай пил без сахара. Когда случайно замечал на блюдце беленький кусочек или на краюхе хлеба, подкинутый тихонько Людмилой от служебного усердия ломтик колбасы, негодовал: при настоящем положении республики в кольце блокады такие непроизводительные затраты, усиленное питание необходимо занимающимся физическим трудом. Звал курьершу, товарища Анфису, столь монументальную, что когда она на цыпочках вступала в кабинет, происходило сотрясение, протягивал ей бутерброд и отложенные тщательно в правый ящик стола кусочки сахара. «Возьмите, товарищ, при ваших трудовых обязанностях вам необходимо усиленное питание». Сам Аш ел мясо дважды в год, 1 мая и в годовщину Октябрьской революции. Раз, вернувшись домой не вовремя, часам к 5, перенесли заседание на 11 вечера, аж застал нечто ужасное. Факт в полоску, то есть жена, спокойно разлегшись на реквизированной софе, жевала белый хлеб с вареньем. Конечно, аж мог бы не заметить преступление. Так однажды он вошел, капот в полоску был распахнут, и в его глубинах ютился какой-то усатый курсант. Но, переживая интриги военспецов, аж даже не взглянул на потревоженную парочку. Теперь же белизна, давно невиданная каравая, ударила в небесные глаза. Остановился, задумался и, взяв со столика кривые крохотные ножницы жены для маникюра, приступил к допросу. «Откуда?» «На Сухаревке». Аж молча вышел. Ночью он принес со службы нечто длинное, завернутое в известие. Жена спала. Разбудил. «Если я еще раз обнаружу купленные у спекулянтов продукты, прибегну к высшей мере наказания». И вынул из известий перед сонной, обалдевшей от ужаса супругой, огромный дуэльный пистолет, взятый при обыске и завалявшийся в кабинете Аша, как ни на что негодный. Таков был заведующий под отделом. Обыватели шептались, к нему попасть — крышка. Сам расстреливает и пытает. Английской булавкой ковыряет мозги. Знавшие Аша, наоборот, утверждали, добрейший человек, мухи не обидит. Последняя деталь вполне точна. Однажды Аш в Женеве прокорпел полдня, снимая с липкого мушиного листа, подложенного жестокой домовитой женой, погибавших мух. Но никто не знал, что в кабинете Аша жила высокая смуглянка, дикая идея, имевшая глаза и губы по имени «Массовый террор». Товарищ Андерматов диктовал. Товарищ Белорыбова отстукивала. Аш читал, и на минуту встречались две пары глаз. Черные летучие — идеи, щенячьи чистенькие — ашевы. Потом курьерша, товарищ Анфиса, подымая топотом весь страшный дом, несла бумагу по проходам, закоулкам, и, предчувствуя бег, нетерпеливо ржали разгоряченные автомобили. Диктовал и составлял товарищ Андерматов. Другая порода. Голова засеяна, ногти тщательно возделаны, галстук артистически небрежен, и все на месте. Не отдельные волосики, например, а коллектив, прекрасные усы под руководством наусников. Глаза, как черные черешни, обещают сладость, только косточка горька. Красавец! Нужно воистину белорыбовское сердце, чтобы, познав, как он, похожий на арабского коня, целуя, фыркает и в ход пускает даже зубы, вернуться равнодушно к бутербродам. Другие, брошенные им, кидались из окон, глотали толченые спички или назло выходили замуж за добродетельных старых уродов. Узнав об этих эпизодах, Андерматов только улыбался, правда, трагически. Был трагичен снежных лет. В миг рождения сразу причинил большую неприятность матушке, тишайшей супруге дантиста, пошел ногами. Сам от подобного пассажа съежился, чуть-чуть не кончился. А на четвертом месяце совсем необычайно проросли зубы. Тишайшая, выронив наследника, так взвизгнула, что прибежал из кабинета папаша, как был, то есть со щипцами. Дальше все напоминало стилизованную новеллу. Мальчишка тихонько прошмыгивал в кабинет, играл с пилками, щипцами и сверлами. Особенно чтил бормашину, мечтая, вырастет, всех свяжет, кинет в кресло и начнет сверлить. Когда отец принимал, подслушивал у двери. Слаще музыки, предварительные слезы, охи, папаша чистит инструмент, ляск и блеск, вой часовой дерет, в плевательнице сгустки крови, и венец, серебряное очистительное бульканье, полощут рот. Впоследствии к искусству пристрастился. На диво всем в семье захудалого дантиста, с гнилыми корешками во рту, с женой, способной только грызть сухарики, посыпанные тмином, и икать. Рос сноб. Трагичность явно выпирала. На стенках Гойя и Берцлей. В передней какой-нибудь клиентке с флюсом в ухо стих Бодлера. Юный Андерматов, оглядывая сухари, ниву в приемной и прочее, изнемогал от собственного превосходства. Мир мелок, нет в нем места для черешневых зениц, презрительного колыхания задом и только что восходящих грустных усиков. Значит, надо миру мстить. Но как? Сначала еще детские мечты — стать как отец дантистом, каким-нибудь наглым аристократком, не желающим даже взглянуть на Андерматова, сверлить часами десны. Но с годами хотелось большего, тем паче, что профессия зубодера не шла изящному ценителю Берцлея. Вообще профессия — вещь низменная. Пускай отец содержит, должен гордиться таким сыном. и не находя простора для своих сатанинских упований, когда окончательно надоело ругать мамашу так, чтобы она с перепугу икала и щипать до крови, накинув лишний полтинник на все согласных девок, Андерматов, выдавив из своих черешин любовную трагедию, женился на гимназистке Зине Чишкиной, пухлой курочке, и сразу же все 23-летние проекты применил на оной. Чишкина чего-то, а может быть и ничего, не сообразив, после брачной ночи утром по привычке пошла в гимназию. Урок закона Божьего. Закрывшись крышкой парты, Чишкина сообщила подругам нечто столь ужасное, что, пренебрегая батюшкой, весь класс взревел. Чишкину заставили немедленно взять в канцелярии бумаги и отправили под конвоем швейцара к супругу. 2 года Андермат творил. Осознав себя похожим душой и телом на восточного принца, возжаждал рабынь. Зина должна была утром, голая, повязанная старым шарфом, купленным у антиквара Черномордика, прислуживать, а именно стоять у умывальника с мохнатым полотенцем, спину волосатую Андерматова натирать Франц Бранвейном для оживления, и пока владыка пил кофе, в живописной позе лежать у ног, копируя какую-то картину, кажется, Делакруа. Имя свое Игнат презрел, и жену заставлял звать себя Эльзевиром. 3 года Зина проделывала все это и многое иное интимного характера, а на 4-й, познакомившись с неким веснущатым топером, исполнявшим столь печально веселую вдову, что глазки Зины покрывались испариной, сразу все сообразила и взбесилась. Андерматов ждал мохнатого полотенца, супруга же в это время изгоняла печали из топера. Так и не дождался. Увез на дачу в Сокольники и запер. Отпускал только на полчаса собирать колокольчики, коими она должна была посыпать его коврику кровать. Вдруг конверт. Бегала до востребования получать. Что же, Андерматов в трагический час показал. Он не купчик, не крепостник, но Эльзевир, читающий Бодлера. «Иди к тому кретину, но письма его дай мне. Я их читать не стану. Я уважаю тайну переписки. Я буду их хранить в запечатанном конверте. Когда же через неделю или через месяц, ты, осознав, кто я и кто он, вернешься с повинной, я прочту их, чтобы наказать тебя». Зина попыталась противоречить, но Андерматов, ультиматум повторив, так сжал ее пухлую шейку, что после целый месяц пришлось ей не расставаться с горжеткой. Час спустя он получил большой желтый сургучом запечатанный конверт. Проводил брезгливым взглядом утешение топера. Стал ждать. Вот-вот придет. Несчастная, познавшая все превосходство Эльзевира, будет плакать, ерзать, молить. Тогда вслух перечтет все письма, каждым словом станет бередить. По слогам, с расстановкой. «Любимая». «Ну, как любил! Ну, как! Целую! Вот что! А куда? Извольте, сударыня, каяться во всем». Ждал месяц-другой. Вечерами, облизываясь, вынимал желтый конверт и щелкал, чтобы шуршало. В нем много писем, 20, на 20 вечеров потех. Год прошел. Ждать надоело. Зина где-то на Плющихе блаженствовала, произвела младенца и предавалась прочим мещанским радостям, не думая о скорбном духе Андерматова. Под Новый год Андерматов купил бутылку шампанского и заперся. На столике бокал, конверт, свеча. Разделся. Обмотав вокруг бедер шарф черномордика, чтобы выглядеть трагичнее, плоть горька. Походил не то на наказанного Адама с нравоучительной картинки грехопадения, не то на банщика из Сандуновских, разочаровавшегося в чаевых. Сам на губах изобразив 12, выпил бокал и осторожно вскрыл конверт. Сейчас узнает, надругается над ними, будет всем читать, и где-то в памяти приятно застрекотала бормашина. Бумага. Много туалетной бумаги, и Зининым куриным почерком выведено «Кукареку». От гнева взревел. Наутро в трубочиста, пришедшего поздравить с праздничком, швырнул коробку пудры, словом, очумел. Стал сложно, обдумывая все детали, пакостить кому придется. В душе таил надежду. Доведется еще встретиться с изменницей тогда. Заранее штудировал сад пыток и выбирал. Например, привяжет ее к нему, он вместо ложа, и выдаст роте солдат, предварительно их напоив. Правда, дорого и сложно, но он сумеет. Беда, что он не выведал фамилии этого паршивенького музыканта, даже в лицо не знает. Встретит, может пройти мимо. Как Андерматов попал сначала в партию, потом в чеку, никто не знает. Пришлось как будто подделать бумажонку и просидеть недели две над разными скучнейшими брошюрами. Это было во Владикавказе. Там побаловался малость, душу размял, генералов допрашивая, особенно же одну хорошо сохранившуюся генеральшу. Уже уверенный, с мандатами и прочим, прибыл в Москву, где, очевидно, обреталась мерзкая чека. В дни всяких чисток и проверок, когда интересовались всем неинтересным и интимным, к примеру, чем занимался товарищ Андерматов до октября 17 года, он, предварительно выпив бутылку брома и отправившись на полчаса к какой-нибудь особе, вроде Белорыбовой, чтобы, получив удовлетворение, стать спокойней, отвечал уверенно и деловито. Вместо Эльзевира и Франц Брандвейна получалась организация, работа, ссылка. Аж умилялся бескорыстность, все уважали. Был вдоволь счастлив, глядя том на списки осужденных. Отыщет Зинку, и тогда... О, это лучше бормашины, лучше роты подвыпивших солдат. Клал на стол листок кукареку, бережно хранимый для расправы, револьвер, мандат, и от предчувствий сладостно фыркал. Но когда входил Аш или кто-нибудь чужой, тотчас менялся, ухитряясь даже своим трагическим черешням придавать строго марксистский оттенок. Так и теперь, увидев Курбова, знал, важный и опасный, не проговориться бы. По предписанию оргбюро, аж ножницы оставил, доверчиво вперил голубоватые. «Вот хорошо, вместе будем работать». Уютно, по-домашнему, как будто вместе будем класть пасьянсы или собирать грибы. Белорыбова и та, на минуту вдохновенно отдернув руку от Ундервуда, как на эстраде пианист, уставилась на Курбова, подумала: «Красив, но не моего романа. Мне нравятся толстые и чтоб были закручены усы». Впрочем, вспомнив Андерматова, об этом лучше читать спокойнее. Деловито Андерматов ввел в гущу работы, закончил. Очень ответственный момент. Есть данные о крупном заговоре. Небольшое заседаньице. Курбов осмотрелся, принюхался. Пахло, как всюду, пайками и бумагой. Конечно, барышня советская, еще две пары глаз. Один угодник, благочестив и кроток, таким бы в рай, чтобы приятно стрекотали крылышками, а не в чеку. У второго в глазах притон, так и сочится на пол сало, скорее всего, подлец. А может быть, полезен? Тогда хоть с чертом. лишь бы вытряхнуть, выветрить, дать тем другим счастливым, сидящим не в чеке, а в разных благородных наркомпросах, дышать.